Младшая сестра мягко улыбается в ответ на комплимент. «Объясни, что над нашим семейством за рок висит? Неужели мы с тобой хуже, Галки или Зойки?» «Погляжу, погляжу, ни у кого таких мужей нет. Мой — это полный абзац. Я матери всего не рассказываю. Это ведь фильм ужасов, а не жизнь». «Ну и твой, извини, конечно, за прямоту. Редкое счастье. Специально будешь искать, не найдешь». Вера собирается с мыслями, с теми, которые ей уже передуманы много раз, пережиты и похоронены. В эти минуты она почему-то чувствует себя, если не умней, то старше сестры. И неприятности ее личной жизни, от которых она отстранилась за последнюю неделю, кажутся ей мелкими, несущественными. И сам муж здесь, за сотни километров, среди простой и объяснимой жизни, представляется жалким, беспомощным, брошенным. «Наверное, ты права. Мы лучше многих», — начинает Вера раздумчиво. «Симпатичные, образованные, работать вроде умеем. Но, понимаешь, природе необходимо равновесие. Браки совершаются на небесах. Пары подбираются таким образом, чтобы мужчина и женщина в сумме образовывали некую выживаемую в любых условиях общность. А потом добро должно иметь миссионеров. Ну, как в прошлые века. Допустим, священники отправлялись оккультуривать дикие африканские или индейские племена. Письменность им несли, христианство, основы цивилизации, изгоняли идолопоклонство, суеверие. А кто такие наши мужья? Те же дикари, с примитивными, почти животными потребностями, первобытной грубостью, с растерянностью перед изменяющейся на их глазах действительностью. И вот чтобы они окончательно не заблудились в лабиринтах земного бытия, мы с помощью обманов природы предлагаемся им в жены свыше. Ты думаешь, себе подобными им не было бы легче? Сели, раздавили бутылочку на двоих, спать легли, день, ночь, сутки прочь. Но им, в противовес их дикой натуре, уже запланированы женщины культурные, терпеливые, тянущиеся к благополучию, домашнему очагу, семейным ценностям. Природа заинтересована в воспроизводстве нормы. И женщины-миссионеры годами гранят, шлифуют своих мужей, чтобы потом умереть со спокойной совестью. А залог такого чувства — сознание выполненного долга. Лариса подозрительно смотрит на сестру. «Сама придумала? Или вычитала где?» «Сама. Но с чего ты решила, что миссионеры именно мы?» «Подходим по всем статьям». «Подожди, но ведь, насколько я помню, этих миссионеров и на кострах жарили, и камнями забивали, и тиграм оставляли на съедение». «Это уж как крутиться будем».